Гуру, каждый знак добрый отметим и крепко запомним, ведь это вехи в пути в беспредельность. А путнику великого пути каждый знак очень нужен, ибо показывает, что направление правильно. Что из того, что темно, и что звери повсюду, и враги угрожают, и тянутся мохнатые лапы. Каждый к свету идущий не избежит этих встреч, но на все это будем смотреть, как на камни ступени подъема, по которым ступает нога, их попирая и пользуясь ими для восхождения. Ведь чудище ножки престола. Тьма гниет для цветов духа и служит тому, кто путь свой к владыке бесповоротно решил.